Де Сези бросил на типа донесений усталый взгляд. Он был удовлетворен тем, что любовь противопоставил политике, так как не любил Кантакузина. Но неужели возвращение из московского царства увертливого грека нарушило строй мыслей гибкого француза? Да, они рассыпались, как эскадрон игрушечных мушкетеров от щелчка. Де Сези щелкнул пальцами. Прелестно. Но, черт возьми, почему? Разве посланник султана не должен был вернуться? Несомненно, должен. Тогда чем нарушено равновесие? Вам, граф, непонятно. Послами царя московитян. Их зовут... О, мой бог, не все ли равно, как зовут их? Важно другое, кто они? Раскаленные ядра или глыба льда? В обоих случаях они на берегах Босфора. Интересно, и потому полезно разведать, зачем повелитель снегов направил своих послов к повелителю тюрбанов. Мой бог, не чужих же снаряжать ему сибирскими мехами. Смею думать, что Хазреф Паша, как борзая, почувствовал дичь. За последние дни он сообщает ровно столько, сколько значит ничего. Неужели патриарх Филарет, вопреки здравому смыслу, решил примирить Магометан? Ну, это противоестественно. Равносильно белой магии, игре с ангелами. А император Габсбург, он как истый солдат, предпочитает черную, заигрывание с дьяволом. Я же, как истый католик, знаю, что для церкви лучше, когда враги Христа с воплями «Аллах» любезно режут друг друга. Я сделаю все, что смогу, дабы кровавый карнавал на Ближнем Востоке был обставлен с поистине восточной роскошью. Непристойно проглатывать больше сливок, чем заслуживаешь. Хазреф Паша поглощает львиную долю золота, присылаемого мне домом Габсбургов. Аппетит приходит с едой. Визир обязан как можно скорее бросить янычар султана на сарбазов шаха. Бьюсь об заклад, этого же хочет, ха-ха, одинаково мыслящий со мной Мауравбек. В равной степени ему, как и мне, необходим яралаш у мусульман. О, дьявол, вот где разгадка поведения гордого грузина. Отлично. Раз так игра верна, и то, что пригодится, запомним. Приколов голубому камзолу букетик, де Сези подошел к широкому окну, за которым торжественно вырисовывался в очаровательно мягких тонах утра квартал франков, Перу, окаймленный кипарисами, молчаливыми стражами Стамбула. В высоком зеркале отразилась закрывающаяся дверь с причудливым орнаментом. Граф быстро обернулся. «Узнали?» Клод Жермен обмакнул гусиное перо в серебряную чернильницу и, принявшись за реляцию, флегматично ответил: «На султана следовало бы наложить тяжелую эпитемию. Он еще не соблаговолил принять московских послов. Мой бог, Мурат имеет более снисходительного духовника. Выгоднее иметь более острую шпагу. Впрочем, в моей плетеной корзиночке вести не менее важные. Эракле Афендули в подозрительной дружбе с Георгием Саакадзе. Вам, мой друг, вскоро и не без основания будет подозрительна собственная тень. Встречи Афендули с Фомой Кантакузиным участились. Не забудьте, граф, и тот, и другой греки. О, дьявол! Избегайте, граф, вспоминать дьявола днем, как правило, он потом мстит ночью. Итак, сумасшедшие наездники Мауравбека беспрестанно посещают фонар. Дружба со старцами, соперниками колдунов не предвещает ничего хорошего. Конечно, нам. О, это я знаю по опыту, де Сези иронически посмотрел на Клода. Вам необходимо проникнуть к привратнику Олимпа и к полководцу гор. Легче к Вельзевулу. Вспомните, Саакадзе приглашает на свои журфиксы турецкое духовенство всех рангов, но и иезуитов в своей слепоте упорно избегает. Вы требуете невозможного. журфикс, французское, определенный день для приема гостей. Там, где есть женщины, там все возможно. И для вас, мой друг, не тайна. Женщины и есть ведьмы, с которыми наш орден весьма успешно борется. Не хмурьтесь. Иезуиты знают толк в евах, особенно если они пикантны. Я хотел сказать ведьмах, особенно если они податливы. Не вспоминайте днем податливых. Они мстят ночью. О, мой друг, еще как мстят, особенно полумонахам.